Находясь дома в Вене, Вольфганг закончил три сонаты для фортепиано и один струнный квартет для прусского короля и отослал партитуры в Берлин, но денег от Фридриха Вильгельма не получил. К концу лета королевская труппа возобновила спектакли «Свадьбы Фигаро» в Бургтеатре. Да Понте уверял Вольфганга, что теперь опера пользуется любовью у всех, включая Иосифа. Иосиф, как ни был он обеспокоен падением Бастилии и судьбой своей сестры, которая фактически сделалась узницей в Версале, все же похвалил да Понте. «Опера после второго спектакля понравилась ему гораздо больше», — сказал император. Но Вольфганг уже не верил ни тому, ни другому. Множество людей поздравляли его с успехом Фигаро, но успех не приносил ни единого гульдена. Однако после того, как генерал Лаудон, принявший у Иосифа командование армией, отбил Белград у турок и этой победой окончательно упрочил положение империи, Иосиф II пригласил Моцарта вместе с да Понте к себе в Гофбург. Вольфганг всю ночь не сомкнул глаз, теряясь в догадках, что бы могло значить это приглашение. Войдя в гостиную, предназначавшуюся для неофициальных аудиенций, он был поражен видом Иосифа. На императоре был придворный мундир, белые шелковые чулки, черные туфли с серебряными пряжками, кружевной гофрированный воротник и манжеты, а на груди красовался орден Золотого Руна. Но лицо утратило прежнюю свежесть и было сильно нарумянино, и сам он, всегда такой моложавый, сделался вдруг совсем пожилым. Да Понте был уже в гостиной, и, ответив на приветствие Моцарта, император сказал: «Мне сообщили, что свадьба Фигаро снова приносит хороший доход. На этот раз как будто публике спектакль нравится, она находит его забавным». «А вам, Ваше Величество?» — спросил Вольфганг. «Понравилась ли опера вам?» «Я по-прежнему нахожу ее несколько фривольной. Но, может быть, как раз это и требуется публике?» Вольфганг промолчал. «Мы живем в трудное, беспокойное время. Мне бы хотелось увидеть на сцене Бургтеатра новую оперу, еще более занимательную, чем Фигаро. Я считаю себя обязанным доставить своим подданным приятное развлечение. Отвлечь их умы от революции, разразившейся во Франции, — думал он про себя, — и от мысли о том, во что обошлась им война с Турцией. Однако, сеньор поэт, в опере не должно быть политических выпадов, как в Фигаро». «Ваше Величество, я же все их выбросил! — воскликнул да Понте. И позволили Фигаро перехитрить графа. На этот раз я хотел бы получить от вас что-нибудь оригинальное. Сюжет, который будет уместен всегда. Если опера понравится, каждый из вас получит по 200 дукатов вместо обычных 100. Это составляло годовое жалование придворного композитора. Вольфганг воскликнул: «Ваше Величество, я готов писать для вас такую оперу каждый сезон. Сначала давайте посмотрим, что получится из этого заказа. Насколько я понимаю, у сеньора поэта уже найден сюжет. Будем надеяться, что сюжет действительно нов и оригинален, как он нас уверяет». Да Понте с самоуверенным видом начал излагать свой сюжет, и Вольфганг готов был поклясться, что он не сам его придумал. Либреттист же продолжал рассказ, считая, по-видимому, само собой разумеющимся, что Вольфганг его примет. Да и как он мог отказаться от такой возможности? Вольфганг внимательно слушал. «Дон Альфонсо, человек уже не молодой, утверждает, что верных женщин в природе не существует», — говорил да Понте. «Ему возражают двое его приятелей, офицеры Гульельмо и Феррандо. Они верят, что их невесты, сестры Ферджилиджи и Дорабелла, им, безусловно, преданы». Тогда Дон Альфонсо предлагает своим бравым друзьям-неаполитанцам пари. Если они в течение суток будут точно исполнять все, что он им скажет, он сумеет доказать, что невесты их обманщицы. Молодые офицеры принимают пари, чтобы испытать своих невест —